Глава 10. Отец чрезвычайно похож на Тонечку. Опубликование портрета Тонечки в иллюстрированном приложении имело тот результат, что уже с утра бойко заработали парикмахерские. Женатые и многодетные чиновники приходили сбрить бороду или обкорнать усы. 200 женатых и многодетных чиновников тщательно прятали от жен номер с портретом Тонечки. 300 жен потребовали развода, ссылаясь на бросающееся в глаза сходство своих мужей с Тонечкой. 90 мужей признались в отцовстве. «Вам-то хорошо, у вас жена на даче, а я похож на Тонечку». Редакция стала получать угрожающие письма. Газета разошлась в количестве 100 с лишним тысяч экземпляров. Жена каждого чешского чиновника купила экземпляр. Бог весть, чем все это кончится, никто не знает. Но один наборщик сказал мне, что у него заготовлены газетные заголовки такого рода. «Отец Тонечки в отчаянии, таинственная мать покончила жизнь самоубийством». «На этом опять заработаем», — с улыбкой добавил наборщик.